Глава 10. Они встретились в следующую среду. Наоми упала ему в объятия, и они занимались любовью медленно, наслаждаясь каждой секундой близости, не выпуская друг друга из рук около часа. Наоми думала, что это самый драгоценный час всей ее жизни. Когда все закончилось, они лежали бок о бок, переводя дыхание, и он целовал ее руку. Потом они начали говорить. Она немного рассказала ему про Хершеля, плохое и хорошее. Он про своих родителей, как они взяли его в семью и дали ему дом, когда ему было всего несколько дней от роду. «Я родился в стыде», — говорил он. «Моя родная мать была любовницей разъездного торговца. Тот знал человека, который стал потом моим отцом. Потому что родители мне говорили, этот торговец приезжал к нам в деревню продавать моему отцу сахар и муку для его лавки. Отец — человек добрый и щедрый, подружился с ним. Откуда-то тот торговец узнал, что мои родители никак не могут завести ребенка, а им больше всего на свете хочется иметь детей. В конце концов, мой родной отец сказал моим родителям, что его подруга беременна и хочет отдать ребенка. Отец поговорил с матерью. Они оба согласились, что хотят усыновить малыша. Поэтому отец попросил торговца спросить свою подругу, можно ли им с матерью меня усыновить, когда я появлюсь на свет. Потому что, говорит мой папа, мои родные родители решили, что это хорошая идея. Моя родная мать приехала пожить к моим родителям. Она оставалась у них до тех пор, пока не родился я. Потом она отдала меня им, и они всю мою жизнь были ко мне очень добры. А она сама уехала. Никто с тех пор не видел ее и не получал от нее вестей. Я рос счастливым ребенком. Папа, который растил меня, чудесный человек, и хотя у него никогда не было достаточно денег, чтобы бросить работу и заниматься учением, он очень хотел этого для меня. Это твои родители держат пекарню в городе? Да, но они держат ее на паях с моим дядей и его семьей. Они неплохо зарабатывают, но не настолько, чтобы отец мог оставить работу и посвятить себя богословию. «Я понимаю», — сказала она. «Твой муж — адвокат, и ему принадлежит несколько зданий в городе. Так ведь?» «Да, так», — кивнула Наоми. «Значит, он хорошо зарабатывает, потому твой отец и выбрал его тебе в мужья». Она кивнула. «Мои родители бедны. Мой отец — подсобный рабочий. Нанимается на подработки, когда может. Но пока мы росли, денег было совсем немного». «Я знаю. Откуда ты можешь это знать? Городок у нас маленький. Все знают все друг про друга». «Да уж». «Деньги». Элли вздохнул. «Будь у меня много денег, я купил бы тебе замок и сделал бы тебя своей принцессой». Наоми рассмеялась. «Ты говоришь такие милые вещи». Она чувствовала себя с ним так спокойно, как никогда рядом с мужем. С ним легко было говорить, легко смеяться, легко мечтать. «Я серьезно. Я дал бы тебе все, что есть у меня в этом мире. Но могу отдать только себя, мое сердце и мою душу. После того, как ты рассказал мне про родственные души, я почитала эту историю в Талмуде. Весь день читала и перечитывала, пока Хершель был на работе. Красивая история, правда? Правда. И ты заставил меня поверить в то, что так оно и есть. Заставил поверить, что твоя душа — вторая половинка моей. Всю свою жизнь я искала чего-то, но не знала, что ищу. Я постоянно ощущала какую-то пустоту, и если не считать сестры-близняшки, никогда ни с кем не была близка. Мириам — это моя сестра, моя лучшая подруга, и мне очень повезло, что она у меня есть. Но с тобой все по-другому. Мои родители никогда не были близки ни со мной, ни с моими братьями и сестрами. Мой отец холодный и замкнутый, а мать слишком занята домом и детьми. Поэтому, хоть они меня знали, настоящую меня не знал никто. не так, как знаешь меня ты. И я думаю, что ты прав. Наверное, наши души действительно были одним целым, прежде чем мы родились на этой земле. И когда мы вместе, когда занимаемся любовью, наши души снова соединяются. «Да», — сказала она. «О, да! Ты тоже это чувствуешь?» «Да, я чувствую». Они опять занялись любовью. Потом, держась за руки, пошли собирать грибы, чтобы Наоми вернулась домой с полной корзинкой. «Мне невыносимо думать, что ты сейчас уйдешь», — сказал Элли. «Мне тоже, но я должна вернуться домой. Я буду думать о тебе каждую минуту до того дня, когда мы снова увидимся на следующей неделе», — ответил он, целуя ее в губы. Потом взял ее руку и тоже поцеловал. Она едва не уронила корзинку с грибами. Они оба рассмеялись. «До следующей недели», — сказала она и пошагала в сторону деревни. Наоми и Элли продолжали встречаться каждую неделю, за исключением тех, когда она была нечиста из-за месячных. «Я такая лицемерка, что отказываюсь встречаться с ним во время месячных, потому что нечиста, и это грех, ложиться с мужчиной в эти дни. Но правда в том, что я теперь нечиста постоянно, потому что отдаюсь мужчине, который мне не муж». Когда Элли и Наоми были вместе, она обо всем забывала. Он до такой степени наполнял собою душу и тело, что в ней не оставалось места для чувства вины или мыслей о Хершеле и ее ответственности перед ним. Она никогда еще не была так счастлива, ни одного дня за всю свою жизнь, и наслаждалась драгоценными моментами, которые проводила с Элли. Но когда дома после этого она ждала возвращения мужа с работы и слышала, как он открывает дверь, от одного взгляда на Хершеля у нее падало сердце. Вина неподъемным грузом ложилась ей на плечи, и Наоми снова вспоминала обо всех грехах, которые совершила и продолжала совершать. Часто на неделе, сидя дома одна, она задумывалась о том, что делает, и клялась себе все прекратить. Она твердила, что больше не вернется на то поле, не встретится с Элли на следующей неделе. Но когда подходило время встречи, она неизменно устремлялась в его объятия. Пришла зима, встречаться на улице стало слишком холодно, а других безопасных мест для встреч у них не было. Поэтому Элли и Наоми вынужденно согласились подождать, пока снова не потеплеет. Прошла неделя, и Наоми погрузилась в глубокую тоску. Она попробовала сладость, какую может сулить жизнь, и теперь горечь собственного брака стала для нее невыносимой. Пока Хершель был на работе, она, как примерная супруга, занималась домашними делами. Но думала только об Элли. Гадала, чем он сейчас занимается. Проклинала холод и мороз, и снег, разлучившие их. «Будь он моим мужем, зима казалась бы мне такой уютной. Мы согревали бы друг друга. А вместо этого я с мужчиной, которого не люблю, а он в своей Иешиве. Элли, я так по тебе скучаю. Интересно, он весь день занимается наукой? Может, он уже меня забыл? Может, положил глаз на кого-то другого? Знаю, так было бы лучше, но я надеюсь, что это неправда. Я не могу себе представить, что проведу остаток жизни без него. Может ли такое быть, чтобы он думал обо мне так же часто, как я о нем? Хашем, прости меня, я так слаба». Месяц тянулся медленно. Ей казалось, целая жизнь прошла с их последней встречи с Элли. Поскольку месячные у Наоми всегда были регулярными, она сразу поняла, что забеременела, когда однажды они задержались. Хотя она была и с Хершелем, и с Элли, Наоми была уверена, что ребенок от Элли. Беременность внушила ей множество противоречивых чувств. Казалось несправедливым заставлять Хершеля воспитывать ребенка от другого мужчины. Тем не менее, она не осмелилась бы развестись с ним из-за своей семьи. Она сказала Хершелю, что беременна, и он был на седьмом небе от счастья. Но он не обнял ее и не поцеловал. Вместо этого муж вышел из дома и отправился в синагогу, где сделал значительное пожертвование. Но в его чувствах к ней не прибавилось теплоты. Она ощущала себя просто сосудом, который он использует, чтобы выносить его ребенка. И от этого еще сильнее скучала по Элле. Она прекратила молиться не потому, что больше не верила в Бога, а потому, что стыдилась говорить с Хашемом после того, что сделала. Она нарушила Божьи заповеди. Как могла она надеяться, что Бог ее поймет? Ее одиночество становилось все глубже, таким глубоким, что в одно морозное утро накануне шаббата, в конце февраля, она встала из постели и тепло оделась. А потом пошла в город на рыночную площадь в поисках Элли. Она специально запланировала свою вылазку на утро пятницы, поскольку знала, что он придет закупать продукты на ужин для шаббата. Мороз пробирался ей под пальто, скрывавшее еще совсем небольшой круглый живот. Она прошла мимо бакалейной лавки, потом мимо пекарни, принадлежавшей родителям Элли. Подчиняясь порыву, Наоми решилась войти внутрь. Внезапно ей очень захотелось увидеть мать и отца, вырастивших мужчину, которого она любила. Двоих добрых людей, так гостеприимно открывших свой дом и свои сердца еще не родившемуся незаконному младенцу. Она гадала, что бы они подумали, если бы узнали, что у нее в животе их внук. Но вслух, конечно же, не сказала. Когда мать Элли спросила ее, что она хочет, Наоми купила батон хлеба. Она посмотрела на руки этой женщины, заворачивавшей хлеб, и ее душу омыла нежность. Эти руки вытирали Элли слезы, когда он был ребенком, помогали ему одеваться по утрам, готовили ему пищу. Если бы она могла сейчас обнять эту незнакомку, вырастившую мужчину, которого она любит, если бы могла ее поблагодарить. Но Наоми была вынуждена молчать. Она просто заплатила за свою покупку и ушла. На улице под пронизывающим зимним ветром Наоми покрепче обмотала шею шарфом и пошла дальше по лавкам, повсюду высматривая его темные волосы, обаятельную улыбку и ласковые глаза. А потом она его увидела. Он был в лавке у мясника, выбирал мясо. Она мерзла от кусачего ветра, но едва увидела Элли, как по ней прокатилась теплая волна. Наоми вошла в лавку. Лицо Элли осветилось от счастья, когда его взгляд упал на нее, а губы сложились в улыбку. Она сделала вид, что не замечает его. Дождавшись, пока Элли расплатится, она купила костей для супа и торопливо вышла на улицу. Он ждал ее снаружи, прятался между двух зданий. «Наоми!» — позвал он тихонько. Она бросилась к нему, но он не прикоснулся к ней, потому что они были на улице, и хотя здания их скрывали, оставалась возможность, что их увидят, и он знал, что она не может так рисковать. Было уже достаточно плохо, что они говорят друг с другом в укромном месте. «Элли», — сказала она почти шепотом, — «я так рад тебя видеть. Я тоже очень рада, но я должна кое-что тебе сообщить». «И что же?» «Я не могу. Должна, но не могу. Язык не поворачивается». Он ласково усмехнулся. «Ну же, я беременна!» Выпалила Наоми. «Ребенок твой, я в этом уверена. Моя бабушка сказала мне об этом во сне, и я знаю, это правда». Она опустила взгляд. «Мой?» — удивился Элли. Она кивнула. «Так значит, я буду отцом?» Она кивнула еще раз. «О, Наоми, я так счастлив! Как бы мне хотелось обнять тебя и поцеловать!» «Я знаю, но тебе нельзя!» Элли кивнул. «Я люблю тебя», — сказал он. «Мне бы хотелось, чтобы существовал способ нам быть вместе. Без тебя я схожу с ума. Можно мне прийти к тебе как-нибудь, когда твой муж будет на работе?» Я отчаянно хотелось ответить «да», но это был бы слишком тяжелый грех. Как бы она позволила ему заниматься с ней любовью в спальне, которую делила с Хершелем? Это было невозможно. «Нет, достаточно плохо уже то, что мы делаем сейчас». «Нет, неплохо. Может, это грех, но это самое чудесное, что когда-либо случалось со мной», — сказал он. Наоми улыбнулась сквозь слезы. «И со мной», — прошептала она.